Глава 65. Все еще толпившиеся у забора соседи, увидев их, в ужасе расступились. «Платон, давай быстрее!» – зашипела Даша. «Слышал, что он сказал, если вру, заживо закопает!» «Но ты же ему не врала?» «Пиздела, как дышала! Шевели булками, ну уже! И ты, поломанная, потом кряхтеть будешь!» Не успели захлопнуться все двери машины, как Даша дала газу. Провалившись в кресло и вжимая голову в плечи, она понеслась, куда глаза глядят. «Надо в больницу, срочно!» — потянулся к ней с заднего сиденья Платон. «Лучше в ту, что возле торгового центра. Там врачи хорошие, у меня там мама». Умирала. «Не такие уж хорошие, значит». «Хорошие. Они сделали, что могли. Слушай, Платон, я туда не поеду». Полина в себя не приходит, ей срочно надо. «Ей надо, я понимаю, но не в нашем городе и не в нашей области. Вот выйдем в соседнюю, там найдем больницу. На!» Достала она из бардачка и протянула парню бутылку воды. «Попробуй ее напоить. Лис, посмотри-ка в навигаторе, как нам основную трассу обогнуть. Остановит еще на посту, а там снова привет от дяди». «Ай ты ж поломанная, точно!» «Даша, откуда ты про дядю Женю узнала?» Повернулась к ней Лиза, до этого смотревшая в боковое окно, не моргая. «И как нас с Полиной нашла?» «А вот помнишь, Марьям тебе во ВКонтакте писала?» Лиза кивнула. «Это я, Марьям. Ник у меня такой, в соцсетях и в болталке эскортниц, чтобы не палиться». «А про дядю?» «Выписку запросила, на кого дом зарегистрирован. Там женское имя было. Я эту бабу в соцсетях нашла, а у нее семейные фотки, и на них Полина. Я так и подумала, что дело семейное, пусть сами разбираются. И тебя от него отвадить хотела, чтобы ты во весь этот пиздец не лезла». «Тогда зачем приехала?» «Да сучка мне одна написала, что я добрая, заботливая и самостоятельная. Вот думаю, чтоб ей сгореть. И поехала, подожгла». «Значит, это ты сделала. А что дядя Женя про дочку говорил, Соню?» «Просил отпустить». «Ты правда ребенка в заложниках держишь?» — всунул между ними голову Платон. «На катке ребенок. Телефон в раздевалке оставила, поэтому трубку не берет. Кстати, вышла уже. Наверное, перезвонила. Глянь-ка, не едут за нами менты?» «Нет, вроде». «А как же он тебе поверил? Даже доказательств не попросил, что она у тебя». «Ой, да чего же ты занудный? На, гляди!» Даша достала из кармана мобильный, открыла галерею и запустила видео. Платон и Лиза уставились в экран, где на фоне туалетной плитки плакала белокурая девочка. «Папочка, у меня все хорошо, они не делают мне больно». «Нормально играет девка», — Даша убрала телефон обратно. «Талант растет». «А зачем?» «В кино сняться захотела. Меня как-то тоже так развели. Только я за роль еще и отсосала». «Ты в кино снималась? Ты совсем тупой!» Платон молча спрятался на заднем сиденье. Даша, поглядывая на дорогу, принялась тыкать в экран навигатора. «Оранжевый цвет счастья». «Что, Лиз?» «Это Полина», — вместо Лизы ответил Платон. «Она бредит». «Оранжевый». Даша оглянулась. «Ах ты ж сучка! Запомнила присказку мою! Не бредит она, лимитку увидела! Платон, будь с другом, подними с пола!» «Что?» «Сумочку! Там в большом отделении шоколадка лежит! Покорми Полину!» «Ну дай ты ей эту сумку, раз руки тянет! Скажи, если в шоколаде выможет, я сама ее добью!» «Я слышу!» — отозвалась Полина. «То-то же!» «Полин!» — скривившись от боли, Лиза просунула голову между сидений. «Ты сильно не хочешь, чтобы все про эскорт узнали?» «Лиз, ну что ты начинаешь?» — снова не дал той ответить Платон. «Какое это имеет значение сейчас? Мне все равно, Полин, честное слово!» Послышался всхлип. Дашу передернуло. «Плакать из-за него еще будет. Да если бы не Даша, польза от этого козленка!» «Лиза!» — снова всхлипнула Полина. «Я боялась, что ты узнаешь». «Я?» — теперь Лиза распустила нюни. «Да что с этими тёлками такое?» «Полин, я удалила видео с облака». Та тяжело вздохнула. «Больно тебе где? Покажи!» — зашептал Платон. Даша улыбнулась. «Туповатый, занудный, зато любит. Может, и ей такого себе найти, вместо всех этих властных пластилинов. Хотя бы не мудак». «Зря всё». «Обидно». «Не зря, Полин!» — утерев слезы, сказала Лиза. «Я тот файл сразу скопировала, как нашла. Подумала, вдруг похитители тебя заставят его удалить. Или меня». «Слушай, инициативная ты наша!» — Даша повернулась к ней. «Удали нахер, чтобы там ни было!» Нам и так всю жизнь прятаться теперь придется. За вещами даже страшно возвращаться, а у меня дома кот». «Даш, ты не поняла. Ой!» Лиза в ужасе уставилась на лобовое стекло. Девушка оглянулась. В последний момент успела вырулить на свою полосу, чуть не столкнувшись с Нивой. Грязной и ржавой. Позорная смерть. «Смотри на дорогу, пожалуйста. Эта запись нас обезопасит. У меня есть один номер. То есть был. Телефон остался у дяди Жени, а там все контакты». «Номер московский был. Киваешь там, что ли? Я на дорогу смотрю». «Да, что?» «Ну, если московский, то на». Она на ощупь вытащила мобильный из кармана. «Сбрось мой телефон, войди под своим аккаунтом. Платон, держи. Помоги этой поломанной». «А если бы местный? Он бы не сохранился в аккаунте или что?» «А если бы местный, то хер тебе, а не телефон. Я пожить еще хочу».